Вы взяли для себя то, что мы учили первую часть? Некоторые не задумываются о своем предназначении. Я спасен, слава Богу, а там бы лишь у порога дома. Если вы хоть иногда думали об этом, выбросьте эту демоническую мысль. Я специально так нажимаю. Потому что в Библии есть написано, лучше быть у порога дома Божьего, в данном случае в храме, говорил псалмопевец, чем в шатрах нечести, так написано. А весь Ветхий Новый Завет говорит для спасенных, беги так, чтобы получить полную награду. Вот это дух Нового Завета, особенно Нового Завета. Побеждающий наследует что? Все. И поверьте, когда мы придем на небо, нам будет не безразлично, где быть. Спасение для всех одинаково. Это дар Божий. А есть 6 отличительных черт, которые будут на небе. 6 разных форм награды, которые будут на небе. Спасение для всех одинаково. Это дар Божий. А награда уже зарабатывается. Спасение – дар, а награда? Аминь. У каждого будет разная слава, разное положение, ответственность, положение, разные венцы. Да? Ну и так дальше. 6 отличительных черт будет на небе. Там не будет все такое, скажем, серое в целом. Там будет каждый иметь свое мнение, свое положение. И настанет день, я забегаю аж на конец лекции, а потом вернусь к началу. Верующий на суд не приходит, он перешел от смерти в жизнь. Так есть написано. На суд нет. А предсудилище Христово обязательно. Всем нам должно явиться предсудилище Христово. Всем. Нам, Павел говорит о себе, я верю, что это касается верующих людей. Должно это, никуда не денешься. Явиться предсудилище Христово. После восхищения церкви будет 2, их намного больше будет. Я говорю только о 2 важных событиях для церкви и Христа. Одно из событий – это брак Агнца. И второе событие или первое, я не знаю, как они будут в порядке. Наверное, первое. Это все христиане станут предсудилище Христово. Глаза в глаза, лицо в лицо. И все будет обнажено. И каждое наше доброе дело будет знать не просто правая рука или левая, а вся Вселенная. Вся Вселенная. Поэтому если вы делаете что-то тайно, в хорошем смысле слова, я не имею в виду тайных грешей, нет. Я говорю в хорошем. Если вы делаете, как будто никто не признает или не сильно говорят спасибо, не заботьтесь, пройдет очень короткое время, и вся Вселенная будет знать каждый ваш поступок. У каждого из нас есть предназначение, когда мы рождаемся кем-то. Есть предназначение пройти этот жизненный путь, всего-навсего 70-80, кому-то может быть 120 лет, я не знаю. Но это маленький только миг в течение вечности. И вот этого мига, который есть жизнь, зависит наше спасение и награда во веки веков. А дальше апостол Павел с радостью говорит, я приду в тот день предсудилище Христово. И говорит, я знаю, для меня готовится венец. Я знаю. Венец, который мне предназначен за мой бег. И Бог мне вручит его. И в этом венце я буду ходить во веки веков. Это не просто украшение, это слава. Там будут разные положения. Кто-то будет больше, кто-то меньше. И не потому, что если здесь был пастором, значит уже пастор. Положение по мере смирения, по мере труда, по мере жертвенности. Я студентов прошу писать реферат. И они пишут реферат, пункты, по которым будет оцениваться или судиться каждый христианин пред судилищем Христовым. Они пишут реферат на эту тему. Пункты, по которым будут судиться христиане, в данном случае оценивается. Слово «судить» в данном случае оценивается. Там не будет решаться вопрос спасения. Вопрос спасения решается на земле. Но вопрос награды И когда они заканчивают этот реферат, я прошу их внимательно его исследовать. Все равно он будет там. Я думаю, что не весь, возможно, что они написали, и что говорит даже нам Библия, нам открыта, но все остальные пункты будут там. За что, какая будет награда и какая оценка? И за что, что ценится в Божьих глазах? Это меняет их мировоззрение. И служители говорят, мне так нравится, нам так нравится работать с вашими выпускниками. Я хочу, чтобы их сознание всегда было с судилища Христова. С восхищением и радостью. Давайте я скажу что-то очень важное. С этой лекции только одну фразу. Я ее часто повторяю, она есть ключевая. Вот здесь пятая кассета, ключевая, пятой кассете. Мы все там увидим награды, свои тоже награды, которые нам предназначались. Это благая весть. А теперь тревожная весть. К сожалению, Библия также говорит, не все на наших головах. Поэтому Библия говорит, смотри, чтобы кто не восхитил венца чего? Твоего. На земле у нас нет частной собственности по отношению к Богу. Я давайте таким языком еще скажу. Но на небе у нас будет своя собственность, или собственность своя, то есть для нас. Поэтому Библия говорит, собирайте себе сокровища где? На небесах. Кому? Себе. Когда мы придем, нам там вручат. И они будут действовать, эти сокровища, во веки веков. Все остальное временно и тленно. И все нас предаст. Все. И сила, и слава, и деньги. Все предаст нас. Все изменит дословно нас, да? Богатство неправедное или изменчивое богатство. Останется, как один человек, я часто вспоминаю этот случай, один молодой человек подошел и таким бодрым тоном сказал пожилому брату, «Ну как дела, брат?» Он посмотрел на него с такой печальной улыбкой и сказал, «Идут за мною». Да? Идут за мною. Ничего в вселенной, в жизни нашей не выбивает. Ничего. Ничего. Даже праздное слово, оно где-то записано. Оно находится в памяти. И мы, Библия говорит, дадим отчет. Правда же? Даже за праздное слово. Оно может вытираться только кровью Иисуса Христа. Слава Богу за это. Только кровь Христа может вытереть многие плохие вещи. Все остальное освящено Духа Божьего, благоприятный Богу. И там я в конце, я заключаю эту тему, с конца начал. При судилище Христовым будем иметь полную награду, и все будет учтено. Я когда-то писал эту лекцию, несколько лет назад. Ко мне подошел один человек и сказал, какую ты лекцию пишешь? Я говорю, о предназначении. Он начал смеяться с меня, буквально в полном таком смысле слова. И говорит, а кому она нужна? Я говорю, хотя бы мне. А тебе-то зачем? Потому что я серьезно собираюсь стать предсудилищем Христова. И когда я отчасти написал и поделился с студентом, я увидел, настолько это была живая реакция на нее. Я постарался записать ее в кассетах. К сожалению, не записал всю. Здесь первая кассета о Божьей власти надо мной, то, что я сказал коротко, и мое право распоряжаться своей жизнью. Вторые две работы, они записаны здесь, как найти свое предназначение. Это самая важная часть в практике, найти свое предназначение. Еще одна часть, как преодолеть все барьеры. И последняя часть, христиане пред судилищем Христовым. Здесь нету еще двух частей, над которыми я работаю уже около года. Одна из них уже закончена. Называется «Работай в команде». Я коротко чуть-чуть сказал с нее. И еще одна, самая тяжелая оказалась для меня, она будет, наверное, из двух уроков состоять. Наверное, будет называться «Время подготовки» или «Эффект пустыни». Как Бог работает над работником? Кто знает, как Бог работал над апостолом Павлом? Он ее призвал, когда ему было примерно чуть больше 30. А потом между призванием и с того момента, когда он стал апостолом, прошло от 14 до 17 лет подготовки. Это не просто сразу он с Дамаска и попал в апостолы, в Антиохию. От 12 примерно до 14, приблизительно, точно нельзя высчитать. Я насчитал, например, 11 лет. Но я читал богословы, они определяют от 14 до 17 лет. 14-17 лет время подготовки, хотя было еще и 30 лет подготовки. То есть апостол Павел стал основное свое служение, попал в основное служение, когда он назван в книге «Деяния апостолов» уже в 13 главе, помните, там в конце, назван апостолом и Павлом, когда ему было где-то под 50 лет, 47-48 примерно лет. Вот только тогда он вышел попал в свое предназначение. Я возьму несколько минут и расскажу на его примере, как Бог управляет нами. Во-первых, когда я говорю о предназначении, я говорю не только о предназначении в служении в самой церкви. Давайте запомним, что примерно 80-90% служений, вернее, все служения неразрывно связаны с церковью. Я повторю, я говорю по местной церкви. Все служения неразрывно связаны с церковью. В Библии нету слова «независимой». Запомните, молодежь, особенно сестры. В Евангелии нету слова «независимый» или его производное. Мы все зависимы от Господа друг от друга. Так установил Бог. Я сейчас говорю «независимое служение», говорит «независимый человек», «независимый то». Мы все зависим от поместной церкви, мы зависим от Господа и церкви. Все служения зависимы. Но есть вторая истина, что большинство служений находится не на территории молитвенного дома. Вы улавливаете разницу? Они тесно связаны с церковью, но не касаются территории молитвенного дома. Некоторые говорят, если я не проповедник самой территории молитвенного дома, я ничего не могу делать. Это неправда. Служения церкви самые разнообразные. Я думаю, что это очень важно. И еще один момент. Бог призвал апостола Павла. Помните, мы говорили, он работал с ним долгое время, пока он вышел на свое основное служение. Он не был просто апостолом, а апостолом язычников. Вы улавливаете разницу? Апостол и апостол язычников. Если он бы был просто апостолом для евреев, по всей вероятности, он никогда бы не сделал то, что он сделал, что Бог через него сделал. Но когда он попал точно в свое предназначение апостола язычников, открылись все таланты и дары, и он выполнил действительно огромный труд свое предназначение. И спокойно в конце жизни, мне так хочется с таким настроем уйти в вечность. Он смотрит прошлое и радуется. Течение совершил. Веру сохранил. Он смотрит в будущее, говорит, а мне там готовится венец жизни, венец правды. Мне готовится эта награда. Он спокойно даст мне Господь, да не только мне, а всем возлюбившим явление. Не правда ли счастливое начало и счастливый конец? Вот это и есть человек спасенный, плюс исполнивший свое предназначение. Теперь возьму буквально несколько минут, очень коротко пройду, как найти свое предназначение, очень быстро. Подробно вы можете выслушать здесь. Первое. Пожалуйста, я рекомендовал записать. Пожалуйста, я мне так привык в школе, только раз и только сказал первое, все головы мгновенно пишут, очки одели и раз все записывают. Иногда стен переписывают все. Мне это нравится, такие студенты. Все равно ж не запомним. Хорошо, первое. Как найти свое предназначение? Первое. С чего начать? Соломон говорит, все, что по силам твоим, делай что? Делай. Некоторые говорят, ну если Бог не поставит меня сразу апостолом, делать ничего не буду. По всей вероятности, если не будешь ничего делать, апостолом не будешь. Послание Ефесянам. Откройте, пожалуйста, послание Ефесянам. Кажется, 6 глава. 13 стих. Я извиняюсь, извините, пожалуйста. Вторая глава, 10 стих. Выше говорит, что мы благодатью спасены. Если нет вас через веру, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, а спасение. И дальше, 10 стих. Ибо мы его творение. Вторая глава, 10 стих. Мы его творение, созданы во Христе на что? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Я хотел бы обратить внимание на последние три буквы слова, последнего слова «исполнять». Не «исполнит», как единоразовое, а «исполнять», как постоянно. Итак, все мы, Божие творения, спасенные, мы созданы во Христе на что? Повторите, на что? На добрые дела, которые Бог предназначил. Вы же знаете слово «предназначил», да? Нам что делать? Исполнять. нять. Слово исполнять, делать постоянно. Итак, мы спасенные, мы не спасены просто только для спасения. Мы спасены для чего-то и на этой земле. Итак, первое правило, как найти свое предназначение. Все, что по нашим силам делать, что? Делайте. Я встретил одну группу молодых людей. Это в начале пробуждения или перестройки, когда открылась евангелизация. Это были способные братья. И я сказал, почему вы не приходите в школу, почему вы не учитесь? Они сказали, мы собираемся и молимся. Я говорю, о чем же вы молитесь? Мы молимся, чтобы Бог наделил нас первоапостольской силой, и когда только наделит, мы выйдем на служение и начнем что-то делать. Я им так немножко резко, но сказал, вы будете молиться до пенсии, по всей вероятности. Для того, чтобы выкопать соседки, то есть старушки картошку, не нужна вам апостольская сила, а достаточно ваших мышц, чтобы это сделать. И их достаточно. Аминь. Вы обратили внимание, что Бог, Иисус, призвал всех учеников от дела. Запомните, от дела, оторвал от дела деловых людей. Тот собирал пошлину. Правда же? От дела. Лови рыбу половина учеников. Он от дела, прямо от сетей забрал их. Кстати, ни одного бездельника Бог не призвал. Пастор хорошо знает. Если хочешь, чтобы кто-то выполнил задание, найди самого занятого человека и поручи ему, он выполнит. А бездельнику не поручаешь, что не поручишь, все равно не сделает. Он слишком занят, чтобы выполнять. Это правда. Я это знаю. Так вот, есть люди годны на всякое доброе дело, а некоторые ни к чему не годны. А если годны, так не хотят. Поэтому Бог за то, что Он благословляет что-то. В области служения начните делать вот то, что можете. И Бог, видя ревность, поведет дальше. Помните, по пути предназначения? Номер два. Делайте, что больше у вас получается, что больше вас просят делать. Например, если у вас, чему расположены ваши естественные таланты? Например, если у вас есть хороший голос, это естественно, что вы можете петь. Если у вас, вы любите очень детей, вы чувствуете к этому призвание, идите в эту область. У нас, ну, большая школа, вот был набор где-то около 400 студентов, у нас 5 групп. И когда собираются студенты, некоторые не могут оставить своих детей, мы стараемся, чтобы они остались дома. И мы искали очень человека, который бы заботился о детях. Тем более вечернее время, это с 7 до полдесятого, иногда до 10. Это вечернее время, мамы знают, как вечернее время, правда же, детей. И вдруг подходит одна сестра и говорит, у нас есть одна сестра, там, ей лет, наверное, 16. Она говорит, справится с этой задачей. Я думал, 16 лет. А перед этим у нас было две сестры. Лет 50 и лет 25, наверное, две сестры. Не могли справиться. Одна справится. Приходит вот такая маленькая, живая. Говорит, я хочу попробовать. Ну, попробуй. Проходит день, одни занятия, тишина. Вторые занятия, помните, вечером, да? А детей собирается от 20 до 30 человек. 3 часа. Это проблема. Они разного возраста. Вечернее время. Второй день тишина, третий занятие, четвертый. Мы даже забыли, что существуют детки и детские общения. Один раз я не выдержал, подошел. Ну так некрасиво делать, но я сделал. Я открыл дверь и посмотрел. И то, что я увидел, меня сразило. До этого две сестры, 50 лет там, 25 лет, они бедные дети бегают, они справиться не могут, них пот катится градом, дети мешают родителям своим. А здесь полная тишина, и одна она. Сестры говорят, не можем, оставили, ушли. Смотрю, стоят все их 28 рядышком, и она что-то им говорит, и они благовейно внимают ей все 3 часа. Вот это да! Я говорю, ты только учишь? Она говорит, нет, я иногда с ними играю. Моя дочь, она очень живая, активная. Она буквально рвется на занятия. Говорит, что там ты делаешь? Говорит, вы это изучили, сегодня это изучили. А что сегодня изучали? Правила этики и эстетики. Говорю, да, и что же? Смотрю, что-то она так интересно. Пришла, говорит, доченька, дай ложку. Пришла, я тебе это дам с удовольствием. Да? Ты всегда будешь давать? Папа, большое спасибо тебе. Папа, я так очень счастлива. А ты знаешь, какие цветы люблю? Да. И какие же? Мы, говорите, изучали сегодня. Она настолько их заняла, и мы за полтора года не имели никаких проблем. Ей было только 16. Я подошел к ней и сказал, ты просто обречена работать с детьми. Они буквально внимают ее каждому слуху. Они благовеют перед ней. Бегут на занятия раньше родителей. И 3 часа она их держит. Что она с ними делает? Но она держит их. И они счастливы. И дети все счастливы, и родители счастливы. Помните, за 50. Град катится, и дети бедные, рыдая, идут к этим тетям. Через 3 недели осталось 8 детей, когда пришли 2 воспитателя за 50. Есть таланты, есть способности, есть наклонности. Я помню вначале, когда свое служение, подумал, да, ну куда мне деться? Пойду в хор петь. Я пел немножко в хору. Это было мучение, наверное, для регента и меня, для всех хористов. Я до времени сказал регенту, наверное, иду с хора. Он так сделал, такой, знаете, с трудом подавляя улыбку, счастливое восхищение, говорит, ну, конечно, очень жаль, но с миром Божьим. Я думаю, что он до сих пор празднует день моего ухода с хора. Иногда мы пробуем что-то, у нас не получается. Если мы пробуем делать доброе дело, мы можем пробовать, это нормально. Итак, первое мы говорим, все, что по нашим силам, что? Делайте. Второе, делайте, что лучше у вас получается, чего вас больше просят, чем у вас больше наклонность Бог дает нам, согласно и наших способностей, талантов. Номер 3. Пожалуйста, смотрите, что вас просят больше сделать люди, потому что со стороны много виднее. Служители ваши просят вас сделать. Я не хочу сказать, что всегда, что просят вас, это значит самое лучшее. Но есть вещи, которые мы чувствуем друг друга, что может лучше человек сделать. Номер 4. Всегда молитесь, чтобы Бог направил на вас ваше служение, вашим предназначенным Богом служением. И Бог обязательно направит через обстоятельства, через совет служителей, направит, возможно, нас через Дух Святой, направит через внутренний голос или через, возможно, обстоятельства. Он это сделает. Я приведу такой очень быстрый один пример. Я помню одно время, это был 89-й год или 88-й год. Бог начал говорить со мною, что я в то время участвовал в проповеди. И начал говорить со мною, что это не просто твое проповедническое служение. Я сказал, Господи, какое служение? Когда он сказал, я съежился, учительское? Это было нарицательно в те годы. Вспомните, сколько у вас было учителей в церкви, официально рукоположенных, благословенных? 88-й год. Кто знает официально признанного учителя? Ну, хотя бы с 40-х до 80-х. С 40-х до 90-х. А что, вы не читали Библию, что ли? Никто не делается учителями. Аминь. Делаться не надо, а если Бог призвал, надо быть. Аминь. Кстати, учителями поучающими в данном случае слово. На одном собрании подошел как один человек, это была большая конференция, и сказал, ну не буду говорить, ладно. Итак, мы говорим сейчас, в то время, это нарицательно, это что-то было потрясающее. Я говорю, Господи, как это, что это такое? Мне было настолько страшно, наверное, страшнее, чем Иеремии. Я сказал, Господи, если ты хочешь это служение, тогда я прошу тебя только об одном. Пускай не я озвучу это все, пускай скажет наш епископ. Ты же направляешь через служителей? Я и забыл за эту молитву. Прошло несколько месяцев, было одно совещание, так сидел сзади. И вдруг епископ говорит, у нас такой активный. Говорит, пожалуйста, иди сюда. Пришел, сказал, мы решали с братьями, говорили. Кто, братья, за? Мы хотим, чтобы этот человек участвовал в учительском служении по всей нашему региону. Братья, аминь. Молимся с возложением рук. Я говорю, Господи, как он не имеет права на это? Я даже согласие мне спросили. И вдруг Бог наполнил молитву. Помнишь, когда ты молился? Я это выполнил. Теперь твоя работа. Бог направляет нас через служение и направление служителей. Не всегда Бог так направляет. Я помню первый раз, это было 24 года назад, я 24 года в активном служении. У нас никого в семье не было, кто бы активно участвовал в служении, как в церкви. И Бог начал звать меня, я чувствовал это внутренний призыв. Много лет я не находил покоя внутри. И подходит ко мне пастор и говорит, я хочу, чтобы ты участвовал в служении, проповеди. Я сказал, я? Ну я не могу. Он говорит, тем более ты готов. Он сказал мне раз, сказал мне два, сказал мне три, я отказался. И когда после третьего раза отказался, я теперь знаю, что такое огонь в костях. Это не находишь покоя, теряешь аппетит и сон. Понимаете, когда Бог уже ложит руку и не снимет ее, пока не скажешь «да». Я помню, я говорил, Господь, что мне делать? Пускай служитель еще раз мне скажет. Но он не говорил. Прошло несколько месяцев, я уже вот такой им стал. Я устал просто. Я уже не мог куда угодно только вот этого огня освободиться, выплеснуть его куда-то. И я хорошо помню день. Это был день призыва на служение. Я отмечаю этот день. Я шел на собрание и сказал, Боже, я больше не могу. Когда я зайду сегодня в церковь, то, что мне скажет служитель, это будет твой голос. Я приму его слово в слово, буква в букву. Говори, Господи, слушаю. Уже не могу терпеть, говори быстрее. Я опаздывал, трамвай останавливается, опаздываю, прихожу. А у нас служитель никогда не стал на проповедь, если придешь позже 15 минут. Без 15. Опаздываю, уже несколько минут, собрание идет. Захожу, вот это и ответ. Захожу в братскую, пустая братская. Боже мой, это этот ответ, что ли, мне? Я был очень уставший, я бежал. И вдруг необыкновенно служитель возвращается назад в братскую, он никогда так не делал. Он открыл братскую комнату, посмотрел мне переносицу. Он высокий такой, худощавый, знаете, уже в возрасте человек. И показывая мне прямо переносицу пальцем, сказал, я повелеваю тебе проповедовать. Я только мог сказать, когда, он сказал, прямо сейчас. Потом он после собрания пришел и сказал, извини, но иногда служитель может, понимаешь, иногда приказывать. Но есть же написано, повелевать. Он извинялся минут 15 передо мной. Он же не знает, что я попросил у Господа. Я ему до сих пор об этом не сказал. Но его палец поставлен просто в переносицу. Я повелеваю тебе, так и стоит перед моими глазами. Бог направляет нас через разные обстоятельства. Он направляет нас, Он говорит нами. Аминь. Желаю такому и слушать. И еще, если Бог вас поставит в свое положение, я забегаю на конец. И после этого мы должны всегда искать. Он наш Господин, Он Господин жатвы, Он главнокомандующий. Он есть тот, который направляет, Он имеет право распоряжаться. И, братья и сестры, мы не свои, мы куплены, правда же? Мы куплены, все куплены дорогой ценой. Мы не имеем права распоряжаться просто собою. Я не сказал, что Бог лишил нас своей воли, это не так. И тогда мы должны искать четырех вещей. Я бы советовал записать, если вы нашли свое предназначение. Во-первых, есть переходные служения. Апостол Павел был учителем в Ефесской церкви. Учителя и пророки, помните, да? По всей редкости он был учитель. Кстати, он стоит там самым последним в списке. День апостолов в 13 главе. Поэтому каждый раз мы должны искать, Господи, не только когда мы знаем, что делать уже. Господи, скажи, как делать то, что должен делать. Как делать? Он понял, что он апостол, он посланник. Но Бог хотел его подправить, его служение, не просто апостол, 13-й апостол там, или 12-13-й апостол. Но я хочу, чтобы ты был первым апостолом среди язычников. И он через обстоятельства направил его в это служение. Второе. Мы говорили, первое, как делать. Второе, когда делать. Есть на все свое время. На все свое время есть время всякой вещи под небом. Если поспешим, столкнемся с трудностями. Если опоздаем, возможно, опоздаем навсегда. Третье. С кем делать? Пожалуйста, на это обращайте особое внимание. Мне будет целая лекция, с кем делать, как работать в команде и подбирать работников. Это очень важно. И четвертое, последнее и очень важное. Давайте повторим, я что-то упустил. Первое мы говорили как? Как делать? Трое. Когда делать? Третье. С кем делать? И четвертое, где делать? Это очень важный момент, который мы должны искать. Я быстро приведу пример. Перед тем, как уехали в Америку, Бог очень благословил наше служение. Оно распространялось по всему бывшему СССР. Последний год провел где-то, кажется, 23 крупных региональных пасторских конференции. И наше служение возрастало. Мы имели офис, я имел своих сотрудников, имел оборудование и не имел спонсоров. Мы зарабатывали своими руками. Практически я не имел спонсоров. И наше служение было большим. Мы могли работать над видео и аудиопроектами. И Бог очень благословил служение. И вдруг в этот момент, когда так тяжело досталось развитие и установление служения, Бог сказал, ты же должен оставить и уехать в Америку. Я помню, как я сидел и плакал, только не это. Я сказал жене своей, она говорит, Сережа, это слишком тяжело, ты так тяжело поднимались, столько нужно было силы, времени, чтобы наладить, оставить все, уехать, зачем? Я говорю, я не знаю. Я спросил, Господь, скажи хоть, что я там буду делать? А одна весть тревожнее другой. Один брат приезжает и говорит, там куда ты едешь? Там, говорит, было одной церкви 109 служителей, ты что, 110-м там будешь? Тебя вообще не могут принять твое служение. Кому там нужно учительское служение? Мои родители говорят, если можешь, сынок, не ехать, не едь. Все говорят нет, но Бог говорит да. Я сказал жене, она тихонько сказала, а можно уговорить, упросить Бога, чтобы он поменял свой план? Я говорю, в принципе, если настойчиво просить упрямо, можно, но я не рекомендую. Я сказал, Господи, что я буду делать? Но Бог говорит, я там тебе открою, сначала поедь туда. Мне очень нравится, Бог дал мне прекрасную жену. Она немного говорит, но если скажет, это серьезно. Она говорит, ну что ты рассуждаешь? Есть время, когда Бог работает через нас, а есть, когда работает для нас. Правда же, ты сам учишь. Есть время работы, а есть время пустыни. Может, и нужно быть тебе немножко 110-м на всякий случай. Время пустыни на несколько лет. Я подумал, и то хорошо, и то правда. И мы ехали сюда, это было очень трудно. Сделать это такой рывок. Я пришел на братский, как раз пригласили туда на совещание епископов. Я сказал, Бог мне сказал уехать. И брат говорит, ты в обольщении. Я сказал, может быть, но Бог мне так говорит. Он говорит, как? Мы только хотели спланировать, чтобы можно было работать над 1200 церквей. Куда? Зачем? Я говорю, я не знаю. Ты, говорит, брат, еще помолись. Я сказала, Господь, слишком большая цена обольщения. Я редко тебя прошу так, но я хочу попросить тебя сверхъестественное знамение. Не потому, что я не верю тебе, но слишком большая цена ошибки. Бог дал сверхъестественное в одно мгновение. И это было очень сильно и сверхъестественно. Мы приехали, вот мы здесь. На втором день я был в служении, и так до этого времени. Бог дал широкое, открытое служение, и мы так счастливы, что мы здесь. Мы прошли через многие трудности, но каждый раз это четыре вопроса. Господи, когда делать? Господи, с кем? Господи, с чего начать? Господи, каким образом? Они постоянно перед нами. Они постоянно перед нами. Я так рад, что Бог расширил это служение. И Бог дал действительно открытые двери, открытые сердца. И вы здесь. Слава Богу за это. В прошлом году около 140 семинаров по многим штатам Америки. И Бог дал действительно благословение для нас. Я не говорю, что это было без трудностей, без усилий, без бессонных ночей, без борьбы и войны. Мы в Америке, наверное, больше познали Бога лицом к лицу, но и дьявола лицом к лицу. Война есть война. На войне безжалостные законы. И убитые, и раненые, и плененные, и обманутые, но и, слава Богу, победители. Молитесь за служащих. Молитесь за служащих. Это война. Это война. Это война. Самая жестокая и самая масштабная духовная война. Давайте я закончу. Вы уже устали, да? Ну, скажите хоть слово, да? Нет? Хорошо. Нет, тогда я возьму еще одну лекцию. Полчаса. Хорошо? Хорошо? Давайте мы пройдем еще барьеры. Барьеры мне не нравятся. Вернее, барьеры не нравятся, но я хочу, чтобы вы просто сразились сегодня с ними. Давайте так назовем наш Голиаф. У каждого есть в служении свой Голиаф. Кто об этом знал, да? Мне кажется, что в каждой области нашего служения, нашей жизни есть своя жало в плоти, которое делает нас смиренными и зависимыми. Это правда. И давайте откроем книгу Римлянам, пожалуйста, Римлянам 12 глава, мы возьмем только Римлянам и только 12 главу. Римлянам 12 глава. До 12 главы апостол Павел говорит о доктринальной стороне спасения, спасения евреев, язычников. В целом заканчивается 11 глава. Помните, через ожесточение евреев, спасение для язычников, через спасение язычников, возбудить ревность у евреев, всех Бог заключил непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства, премудрости и ведения Божьего. Заканчивается 11 глава, 12 глава. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Что умоляю? Повторите со мной. Что умоляю дальше? Представьте тело ваше во что? В жертву. Какую? Живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. В другом переводе это и есть разумное служение наше. Я назову сегодня 6-7 голиафов, так скажем, или барьеров, которые встречаются нам в служении. Я вам рекомендую это записать. У каждого из нас есть хотя бы один голиаф, с которым нам приходится сражаться. Мне так хочется, что вы сегодня запустили камень веры и сразили его. Это важно. Для этого я сейчас и хочу прочитать эту тему. Итак, препятствие номер один, которое встречается в пути служения, по пути предназначения, в служении. Прочитаем первый и второй стишок. «И не сообразуйтесь с веком сим». Слово «сообразоваться» — это не думайте под копирку. Не копируйте, но не будьте как другие. «Не сообразуйтесь с веком сим». Приходите на вечернее общение. Это будет главная наша тема. «Не сообразоваться с веком сим». Но преобразуйтесь обновлением с чего? Ума вашего. С какой целью? Чтобы нам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и какая? И совершенная. Благая – это высшее добро, высшее благо. Угодная – это то, что практично есть для нас, благая, радостная для нас. И совершенная, потому что это воля Бога. И совершенная. Итак, я хочу привести несколько барьеров, которые есть в служении. Барьер номер один, который стоит между мною и Богом. Между мною и Богом. Я не говорю сейчас о грехе, я не говорю о неправильных побуждениях и целях, я говорю немножко о других вещах и других опасностях. Когда служение является центром внимания, а не Бог. Когда служение является центром внимания, а не Бог. Я хочу, чтобы мы запомнили одну истину, особенно для активно работающих. Можно настолько увлечься служением Богу, что потерять самого Бога. Пожалуйста, запомните эту фразу. Можно настолько увлечься служением Богу, что потерять отношения с самим им. И это есть опасность. Помните, как Моисей? Он был помазан Богом. Он имел дарование. Он имел положение. Он имел избрание. Действовала могущественная, чудотворная сила. Но он сказал: «Боже, я не пойду дальше. Мне что-то важно, нужно. Я хочу знать, видеть Твою славу. Я хочу знать твое сердце». И Бог ответил сразу на ее молитву. И вот это зов Господи, я говорил вначале, помните, я хочу знать твое сердце. Иногда я чувствую это на себе. И сейчас, буквально вчера вечером, Бог что-то говорил с моим сердцем. Он говорил как раз об этом барьере. И говорил, что ты обращаешь внимание больше на служение, чем на общение со мною. Я очень хочу больше сейчас какое-то время оставить чуть-чуть активное служение, просто побыть наедине с Богом. Я чувствую в этом огромную необходимость. Рассказывать историю о Иоанне Златоусте, золотые уста, это мощный богослов. Так он участвовал активно в служении. И потом он как входил в служение, так и выходил. И когда толпы народа окружали его, он оставлял эти толпы и уходил в пустынные места. И проводил несколько месяцев наедине с Богом. И когда он выходил наедине с Богом, от общения с Богом, у него действительно были золотые уста. Ему было что передать. Мне очень нравится, как делал это Иисус. И весь народ с утра искал его, чтобы прикоснуться к нему, но он уходил в пустынные места и что делал? И молился. Я не знаю, как у вас, но это мой главный голиаф, с которым мне приходится всегда бороться. Так часто служение увлекает мое внимание больше, чем самообщение с Богом, реальное общение с Богом. Я чувствую, как я часто прихожу к Богу только ради служения, а не ради Него самого. Кто-то был вчера на вечернем общении? Я немножко говорил на эту тему. Мы приходим ради того, чтобы что-то попросить для служения, это нормально. Но так редко приходим только ради Него самого, только чтобы видеть Его славу. И часто это становится мощным барьером. Я хочу, чтобы мы что-то поняли. Ничто не должно отвлечь нас от Него самого. И он говорит, апостол Павел, я почитаю все тщетою ради превосходства познания Его. Помните, Его самого. И познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его. Это Он сам центр нашего внимания. И часто служение, активность даже наша, она может стать барьером между нами и Богом. Когда мы приходим к Богу ради Него самого, чтобы видеть Его славу. Это барьер номер один. Кто чувствует, что это ваш Голиаф? Хорошо. Номер два. Третий стих. «По данной мне благодати от Господа, по данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте как? Скромно, по мере веры, которую каждому уделил Бог». Есть две крайности. Это второй барьер между мною и мною. Понимаете? Между мною. То есть в самом мне, во мне самом. И поверьте, этот барьер часто разрушительный. Или то, что я сказал, то, что вы думаете о себе, определяет ваш успех или поражение в служении. Давайте так скажем. Если я думаю, о, я страшный человек, я такой немощный, беспомощный, ничего не умею, я вообще ничтожество какое-то, ненавижу себя и так дальше. Кто думает, что я далеко могу видеть свое предназначение? Давайте проще скажу. Я пришел к вам, это проще. И сказал, о, дорогие братья и сестры, немощные, слабые, ничего не значащие, ничего не умеющие, ничего не знающие, но я буду учить вас. Вы хотели бы знать такого учителя? Но некоторые так и выходят. Пускай они не говорят вслух, некоторые не имеют мудрости, даже вслух это говорят. Но, по крайней мере, они так в себе думают о себе. Ладно, вы устали, давайте чуть-чуть добавлю юмора, чтобы вы просто запомнили. Это запомните. Я уверен, что это запомните. Апостол Павел употреблял немножко юмора в своих лекциях, то есть в посланиях? Конечно же, да. Как он говорил? Вы уже начали царствовать. Это правильно? Прямая речь? Или... Да. Начали царствовать. Я уверен, что вот так вот говорил, царствовать начали. Вы славие, мы бесславие. Правда, без нас царствуете. Потому и царствуете, что без нас. Мы в немощи, так, а вы в славе. Потом он добавляет, о, если вы действительно царствовали. Это уже было строго. Хорошо, потом не всегда прямая речь была апостола Павла. Так вот, один человек, расскажу притчу, это притча. Один человек, на пруду ловит рыбу. И возле одного рыбака стоит толпа зевак. И интересный рыбак, он... Вытаскивают рыбу, знаете, вот нацепил крючок, там наживку, бросает, все ждут, смотрят. Раз клюнуло, вытащил. Медленно цепляет рыбешку. Это не в Америке, что бросают в рот. Нет, это не так. Достает с сапога линейку, вот такой длины примерно. Раз положил на рыбешку. Рыбешка такая маленькая, меньше линейки. Раз бросил в ведро. Опять нацепил крючок, наживку. Опять бросил. Все ждут. Клюнуло. Вытаскивают такую рыбу. Раз линейку, рыба большая. Опять в пруд бросает. Опять нацепил крючок. Опять вытаскивают. Раз точно, как линейка. Говорит, эту можно, в ведро. Один не выдерживает, говорит, чего ты так ловишь? Что ты там измеряешь? А он такой старичок и говорит, знаете, говорит, дорогие друзья, вот это, говорит, линейка я померил точно ширина моей сковородки. Все, что помещается в нее, я в ведро. А все, что не помещается, выбрасываю. Знаете, братья и сестры, мы так иногда похожи на этого рыбака. Бог иногда надает такие благословения, и они не помещаются в нашу веру, в высоту, ширину. Он слишком богат, а мы не можем понять, почему. Мы говорим, а кто я такой? Чтобы ты иметь благословение. А кто я такой, что ты меня призвал? А кто я такой, это еще сестра? А кто я такой? Потому что мы дети Божьи, если вы предназначены, принимайте полноту благословения. И не умоляйте Божью милость. Вот сколько люди не могут расширить шире свою веру вот этой стандарта. Потому только маленькие вот принимают, а все остальное бросают назад. Сколько наших студентов, как-то я студента попросил написать реферат. Я уже рассказывал друзьям, мне это нравится. Я иногда задаю задание это. ну, нестандартное задание. Я попросил в течение одной недели напишите, пожалуйста, реферат о человеке в зеркале. Да, реферат на 2 страницы. Человек в зеркале. Сесть и написать реферат. Все, что я думаю о нем, все. Все, что я думаю, только все. Я видел, некоторые студенты улыбались. Я сказал, властью данную преподавателю, пишите реферат дома. Он говорит, зачем? Ну, пишите. Только, пожалуйста, еще напишите 3 цветами. Красный цвет – это все, что вам нравится в человеке в зеркале. Пишите без жены, без детей, чтобы никто не подсматривал. Ну, конечно, не списывайте. Номер 2 – пишите черным то, что вам не нравится, что вы терпеть там не можете в человеке в зеркале. Скажите ему все, что вы думаете, вернее, лучше напишите о нем. А 3-й возьмите где-то зеленый какой-то цвет, ну такой нейтральный, кто его знает, нравится, не нравится, нейтральный. Одни спрашивают, а читать вы будете? Я говорю, нет, не буду читать. А смотреть буду, но читать не буду. Как это смотреть будет, читать не буду. Я говорю, посмотрю только на цвета. На следующую неделю принесло половина. Я сказал, когда все заполнят, тогда буду говорить на эту тему. Через 2 недели все студенты написали, счастливые держат 2 листа, как скрижали Моисея. Я попросил, чтобы они не показывали никому, я сказал, что я не буду читать, это то, что вы только честно напишите, только все, что вы думаете, хоть раз в жизни скажите все, что вы думаете, лучше напишите, что вы думаете, но вы будете держать. Итак, я попросил взять 2 листа и всем поднять. Все смотрят друг за друга, я говорил, не читайте, нет, только смотри, я хочу только видеть. Картина потрясающая. Главное, что жаль, что не было камер. Это была потрясающая картина. Это была потрясающая картина. Я буквально, наверное, минут 15 ходил и просто наслаждался этой картиной. Они держали, как Моисей скрижали. Обе, сразу же. И думали, что дальше будет. Зал был переполнен. Некоторые работы были почти все красные. Помните красное? Все, что восхищает меня. Разве же только фамилия зеленая. Некоторые были, так знаете, с религиозной гордостью стояли почти все черные. Разве только там принадлежу Пятидесятнической церкви красная. Почти все черные. Но некоторые, которые меня очень, знаете, так задело за самое живое, почти все зеленые. В основном это баланс есть и того, и другого. Я начал с того, что есть красные. Итак, у кого больше 80% красных? Красного. По всей вероятности вам нужно побыть с Богом, посмотреть на себя Божьими глазами. У вас красного света немножко приубавится. Я попросил им просить молитву, молиться молитвой, которая очень простую, чтобы они запомнили, всего на 5 пальцев. «Господи, покажи мне, кто я». Господи, покажи мне, кто я. Господи, дай понять мне, кто я. Хорошо, все, которые мрачные. Я им попросил дома подумать, думает ли о них Бог так, как они думают. Смотрит ли на них Бог так, как они смотрят для себя, все мрачно. Некоторые говорили, я должен ненавидеть себя, это высшее благочестие. И я попросил, есть ли в Евангелии выражения, как в их конспекте, такие, как Бог говорит о них. Но больше всего меня задело зеленые, либералы, знаете, все нейтральные. Кто я знает, как относиться? Это такие лицемеры, фарисеи 20 века, которые даже честно себе в глаза сказать не могут. Вы знаете, есть наше мнение, понимание себя напрямую влияет на наше служение. Некоторые говорят, я грешный, бедный, правда я такой, точка. И поют эту песню всю жизнь. Пускай не вслух, но в своей жизни. Такие люди по всей вероятности будут ходить, как евреи, вокруг горы 38 лет и говорить, я буду лучше. И никогда не войдут в свою обетованную землю. Есть люди, которые настолько прекрасны, что им меняться некуда. По всей вероятности, Бог навряд ли будет много работать над ними. И вот апостол Павел говорит, думайте о себе скромно. Скромно – это сбалансировано, не завышая, не занижая. То, что мы видим себя, какими определяет наши отношения к служению, определяет наш успех или поражение в служении. И когда я молился, я знаю, что я перешел сам через эту болезнь. Именно болезнь. Я помню, сколько было мучений в моей душе, когда Бог призвал меня на служение. Был такой момент, когда я говорил, Господь, неужели такой негодный человек, как я, ты мог взять? Господи, поменяй кого-то другого, посмотри, сколько способных. Именно Бог сказал то, что я вам говорил. Он говорит, уже поздно. Я столько в тебя вложил. Ты хочешь нести ответственность за то, что я вложил в тебя? Я сказал, нет, Господи. Я туда ты должен идти. Я сказал, Господи, я только верю твоей мудрости, но, Боже мой, я бы на твоем месте себя не избрал бы. Избрали ли вы себя на то место, которое вы есть, будучи на месте Бога? Но Бог не ошибается, слава Ему за это. Хорошо. И я помню эту внутреннюю болезнь, которая была во мне. Я чувствовал себя ужасно негодным, неприспособленным. Я помню, как нервно и хаотично проходило мое служение. Как я был напряжен и подвластен влиянию людей. И люди это чувствовали и подавляли меня. Я помню это время, как подходили и говорили, ты не так должен проповедовать, а так, не так, а так. Наставление со всех сторон. Я говорил, хорошо, хорошо, хорошо. Я сам не знал, как проповедовать. Один говорит, нельзя так рукой говорить, а вот только так. Я это делал вот так вот, знаете. Некоторые вообще говорят, махать рукой нельзя. Я тогда становился на кафедру. Это была правда. Заматывал пальцы, знаете, за края пиджака и стоял вот так вот, смотрел. Слава Богу, что когда они есть. Я смотрел на них и проповедовал очень правильно, правда, не знаю о чем. И, наконец-то, в полном изнеможении я сказал, Господи, я просто не могу иметь правильное мнение о себе. Потому я зависим от мнения других людей, я беспомощный. Господи, это болезнь, это рабство, помоги мне, научи меня. И Бог сказал две истины. Он сказал очень просто. Меня слушайся, а к людям прислушивайся. Многие вещи люди говорят правду, и ты слушай то, что они говорят. Но не все говорят правду, и не все говорят с правильным побуждением и целями. Поэтому прислушивайся. Глупо отрицать наставление, так Библия говорит. Но и неразумно все принимать. И второй момент, который открылся для меня, это была потрясающая истина, которая изменила мою жизнь и служение. Откройте Римлянам 1 глава, 1 стишок. Который просто Бог что-то сказал, когда я читал Римлянам 1 глава, 1 стишок. Это в балансе, в самоотношении к себе. Что там апостол Павел говорит о себе? Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к чему? Благовестию Божью. Подчеркните три слова, они потрясающие. Какие три слова подчеркните, причеркнете? Раб, апостол, избранный. Повторите эти три слова. Раб, ну смелее. Раб, ну давайте махну, пожалуйста, вместе со мной. Раб, апостол, призванный. Так он раб или апостол? Он и раб, и апостол. И для меня это было потрясающе, эти три слова, которые изменили мою жизнь и служение. Пред Богом Павел был раб, а для людей апостол. Он осознавал и стоял на основании свое избрание. И это дало ему смелость переносить все и при этом быть полной зависимостью от Господа. Мы не должны путать эти вещи. Пред Богом мы рабы, но когда мы стоим для служения, мы посланники. Некоторые люди делают наоборот. Для людей рабы. Тогда они никогда не будут рабами Христовы. Аминь. Что вы думаете о себе? Это определяет ваше служение и будущность. Проблема номер три. Кто-то есть здесь люди, которые находятся, чувствуют, что они ни к чему не пригодны, ни к чему не приспособлены. Они беспомощные, жалкие. Зачем они только родились на эту землю? Так Бог не смотрит. Смотрите на себя Божьими глазами. Божьими глазами – это правильный взгляд. Он говорит о нас, что мы дети Божьи. Он говорит, что мы являемся друзьями Его. Мы сотрудники в Его. И чем я больше думаю об этом, тем больше прихожу к двум истинам. Я сейчас буду молиться. Первая истина, как мне нужен Бог. И как я зависим от Него. И вторая истина, которая еще больше открывается, как я нужен Богу. И это очень важная истина. Не умаляйте себя, но не возвышайте. Сбалансировано это разумный взгляд, и это отразится наши отношения с другими людьми. Я прохожу быстро следующие пункты, следующие Голиафы. Кого из вас, вы думаете, это проблема? Завышенная или заниженная? А чаще всего в одной области заниженная, обязательно в другой завышенная. Если человек унижен, например, и чувствует себя неудобно в церкви, по всей вероятности он будет слишком выпячивать свою подавленность в семье. И если он ее подавил босс, да, он по всей вероятности дома детей или жену прижмет. Подавит. Обязательно. Это правда. Он будет срываться, это независимо, то есть подавленность. Мы должны быть сбалансированы. Мы должны понимать, мы Божье творение. Мы призваны Богом. Мы искуплены им. Но это дар Божий. Это заставляет нас склоняться перед Ним. Еще хотя бы одна мысль. Родители, учителя воскресных школ, внушайте вашим детям, что они Божье творение. Сколько сейчас теорий, которые говорят о непростой случайности, ошибка родителей, не знаю кого, общества. И они рассматривают себя как ошибку, а не Божье творение. Когда родилась дочь, она ничего не понимала. Мой сын, я им показывал, ваши ручки созданы Богом. Вас создал Бог, Он создатель ваш. Вы не просто случайность. Вы есть особенно на этой земле. Бог призвал вас к определенному служению. Я хочу, чтобы вы осознали, вы сотворены Богом. И мне так нравилось, когда они говорили, Господь, Ты создал мои руки, я так счастлив. Ты создал мои глаза, дочь говорила, такие большие, мне нравятся. Господи, особенно благодарю Тебя за ямочки. Она радовалась, она была маленькая, но она благодарила, она рассматривала себя как Божье творение, а какое-то ничтожество, которое появилось на этой земле. Аминь. Хорошо, номер 4 проблема. Я быстро прохожу. Это сложная истина, я быстро пройду ее. 12 стишок. Это взаимоотношение между призванием и дарованием. Это сложный богословский такой термин. Давайте я просто пропущу его. Между призванием и дарованием. Призванием и дарованием. Братья и сестры, есть призвание, а есть дарование. Не умаляйте в себе талантов и даров, которые вложил в вас Бог, иначе вы умаляете даятеля этих даров. Если я приду и скажу, о, братья и сестры, да какой я там тот? Пастор ваш скажет, да какой там пастор? Да я ни к чему не пригодный. Разве он не умолит пастырское дарование в себе? Это привилегия. И это дарование. Я как-то дал домашнее задание нашим студентам, чтобы они в течение недели поприветствовали за руку, обязательно, физически, Божий дар для церкви. Я говорю, в течение недели вы обязательно должны взять за руку и сказать приветствую Божьему дару вашей церкви. Они удивленными глазами смотрели, как и вы. Как Божьему дару? Но в послании Ефесянам написано, что апостол, пророк, евангелист, пастырь и учитель, сама личность есть дар и результат победы Иисуса Христа. Взошел на высоту, пленил плен и дал что? Дары человекам. Кого? Апостол. Это дар. Пророк. Не пророчествующий, а пророк. Пророчествующий – это качество, способность, дар. А пророк – это человек-дар. Пастырь – это дар. Учитель – это дар. Понимаете? Дар с микрофоном. Это правда. Если когда-то у вас будет желание. Мне одно из самых любимых моих тем – это духовные дарования, учение о духовных дарах в церкви. О всех видах служения церкви. Мне это очень нравится. Как они работают, как они проявляют себя. Я верю, что это к чему должна стремиться любая церковь, которая верит в проявление духовных даров. Скажите аминь, я пойду дальше. Так вот, Божий дар есть пророчествующий, это качество в нем, а пророк – это Божий дар, сама личность – дар. Поэтому нужно было пожать руку Божьему дару. Я хотел просто всех студентов и членов церкви показать, что это Божий дар, который стоит на кафедре. Он не как Папа Римский безгрешный. Нет, нет, нет. Он еще и ко всему Сережа, Ваня, Петя со всеми слабостями. Но он Божий дар. Понимаете Божий дар? Не поняли? Давайте по-другому скажу. Вы не трудились над этим даром, который перед вами. Кстати, вы в него ничего не вложили. В него больше 40 лет день и ночь вкладывал Бог. Еще до создания мира предназначил. Это результат победы Иисуса. А теперь вы только пользуйтесь им. Я не говорю, провозглашайте или восхваляйте личность, но не забудьте, это Божий дар. Следующий урок был переполнен. Большинство из них не выполнили домашнее задание. Говорит, мы в ужасе, Божий дар, мы не знаем, как это. Я сказал не одаренного, а Божий дар. Но я очень рад после второй лекции. Пастыря говорит, что ты их там научил, они все меня приветствуют. Я говорю, брат, если они приветствуют, скоро плохое не скажут. Разрешайте им приветствовать, разрешайте приветствовать. Приветствуйте, все в порядке. Я говорю, все в порядке, не волнуйтесь, все в порядке. Аминь. Итак, есть баланс между дарованием и призванием. Еще одна мысль. Понимаете, что мы Божье творение? Он сотворил нас. И говорить плохо о Его творении – это поносить Творца. Давайте объясню, что больше для сестер, раз уже пришел сюда. Если бы пригласили домой бы и сварили мне хороший украинский, белорусский, не знаю, какой-то борщ, и я сел его, кушал, как будто он, не знаю, а потом сказал: какая ужасная вещь, я сегодня с трудом сел. Кого бы я оскорбил бы, борщ или хозяйку? Когда вы смотрите на Божье творение в зеркале, восхищаетесь ли Божьим творением? Он создал Творцом. И унижая Божье творение, вы унижаете Творца. Скажите аминь. Я не говорю сейчас о грехах наших, я говорю о творении. Следующий пункт. Это способность работать в команде. Ох, сколько людей, которые не развивают свое дарование, потому что они не способны работать в команде. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Или проще скажу. Мы все зависимы от Господа. Аминь. И друг от друга, да. Мы очень зависимы. Одно время что-то Бог научил меня об этой зависимости. И он сказал, я хочу, чтобы ты осознал, что ты зависим от всех, которые находятся в церкви, от церквей. И мы осознаем эту зависимость. Для меня самая большая радость, когда подходят и говорят, мы молимся за вас. Мы благословляем вас. Для меня огромная радость, когда церковь может молиться о нас. Для нас огромная радость, мы осознаем эту зависимость от Господа. Но мы зависимы друг от друга очень сильно. Мы все связаны, скрепляемы взаимосвязующими связями. Мы только тогда растем в возраст Божий. Потому работать, способность работать в команде. Вот сколько людей, которые не могут работать с другими. Они просто не способны работать. У них есть многие причины, я не буду их перечислять. Если вы не можете работать с учителями другими, учителями воскресной школы. Если вы не можете работать в совете, если не можете работать полностью в структуре церкви, это ваш Голиаф, который должен быть сражен. Найдите причину, почему не можете работать. Наше служение никогда не разовьется, если мы не осознаем эту зависимость в полной мере. Следующий момент. Давайте я пропущу, последний возьму. Это способность работать с противниками. 17 стишок и ниже. Никому не воздавайте злом за зло. Помните, да? И там он говорит... Не мстите за себя. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Если кто-то и победил эти предыдущие Голиафы, сколько сбиты именно этим Голиафом. Они не способны были работать с людьми, которые не сильно поддерживают их. И еще один момент. Давайте я сделаю несколько замечаний. Вы уже устали. Мы будем молиться. Первое. Это очень важно. Перед нами друг или противник. Чаще всего это в нашей голове, а не в его поведении. Я повторю. Друг перед нами или противник. Чаще всего это в нашей голове, в ярлыке, который мы повесили на него, а не в его поведении. Чаще всего людям, которые не могут работать ни с кем, я говорю, снимите ярлыки, и вы увидите только братьев и сестер вокруг. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Ко мне подошел человек, например, и сказал, брат, ты здесь что-то неправильно сказал. Ой, дух противления у него. Это моя, может быть, реакция, правда же? Или второй момент сказать: спасибо, ты подсказал мне, я верю, что ты меня любишь. Потом имел смелость и мужество прийти ко мне и сказать. С одной стороны, я рассматриваю ее как сотрудника, а второе как противника. Так в чем проблема, в ее поведении или в моих отношениях к нему? Мое отношение к нему. Поскольку людей повесили ярлыки, например, регистрированные, нерегистрированные, то, не то, не то, поэтому и ставится, и очень трудно работать с такими людьми. Но единство стоит на общем рождении, родстве, а не столько на убеждениях. Я не говорю о еретических, я говорю о второстепенных вещах. Мы имеем одного Отца. Аминь. Мы имеем одно крещение, говорит апостол Павел. Правда же? Одну веру. Мы имеем что-то, 7 пунктов, одно. И это объединяет нас. Я верю, что большинство вещей в деталях мы расходимся друг с другом. Но я считаю вас братьями и сестрами. Я чувствую себя удобно, как в своей семье. Мы очень открыты для служения другим направлениям. И мы хотим это делать. Я помню, как-то пригласила церковь, в которой были некоторые перекосы. И я молился: Господи, что мне делать? И Бог мне сказал: если ты считаешь то, что говорит Библия, что нездоровые нуждаются в враче, больные, ты должен помочь этой церкви. И Бог коснулся их, и что-то изменилось в них. И они начали мощно двигаться в пробуждении, и Бог начал совершать многую работу в этой церкви и через эту церковь. Я знаю, что я просто не повесил ярлык. Я просто пришел, начал служить. Я не говорю сейчас о дружбе, я говорю о служении. Как апостол Павел был его стиль? Для иудеев я был кто? Иудей. Для подзаконных я был подзаконным. Сам не чушь подзаконен, не чушь законно подзаконен Христу. Для немощных я был немощный. Для всех я сделался всем. Я не говорю, что мы должны одобрять ложные учения или движения. Я не об этом говорю. Я не говорю, что мы должны замазывать, скажем, согрешения. Я не об этом говорю. Я говорю о людях и работе над ними. Мы должны на черное назвать черное, на белое – белое, на ложное учение – ложное учение, на ложный дух – ложный дух. Это нормально, и так должно быть, стоять на страже Церкви Божьей. Но мы сейчас говорим о помощи друг другу. И я думаю, что это очень важно. Я как-то зашел в одну церковь, довольно агрессивную церковь, и сказал: братья и сестры, я хочу рассказать о себе. Это будет придуманная история. И я рассказал все, что делал Христос, только в другом стиле. Вот это моя миссия, вот это служение, это мой стиль жизни. Вы хотите меня поприветствовать? Они сказали: если это так, ты должен уйти от нас. И я начал читать места из Библии, точно которые соответствуют моему описанию. Я боюсь, что вы знали бы Христа со своей церкви. Он был друг кого? Мытарей и грешников. Он сидел, переведите на наш язык. Это будет брачный список. Молодежь, я не говорю, что вы должны опускаться на этот уровень. И для того, чтобы действительно вытягивать этих людей, нужно самому твердо стоять. Но я сейчас говорю о открытости церкви служить окружающему миру. Скажите аминь. И запомните еще один момент. Друг перед нами или противник прежде всего зависит во многом от наших убеждений и мнений, восприятия, чем от его поведения. Я хорошо помню одного человека. Он был сначала, думал: боже мой, ужасного человека нету на земле, чем он. Каждый раз, когда я выходил с кафедры, он встречал меня и начинал, я не знаю, как это слово сказать. Давайте, такое мягкое скажу, длинные наставления по всем пунктам. Я говорил: Господи, не хочешь ли ты избавить меня от него? Но он сказал: я через него много сделаю в тебе. Позволь ему работать над тобою. Господи, но в его глазах столько зависти и злобы, иногда резкости. Господи, да, это больно, но больно не столько твоей душе, сколько твоей гордыне. Я сказал: действительно, правда. А если гордыня кричит, пускай кричит. И он подходил ко мне, я помню, вначале так мрачно слушал его, знаете, выслушивал и тихонько уходил, думал, быстрее бы он закончил, но он долго говорил, дольше, чем я на кафедре, но он говорил. Потом, знаете, когда он приходил, я выслушал его, пожимал его руку и сказал: «Спасибо тебе большое. Я верю, что ты любишь меня. И ты достаточно имел смелости прийти и сказать мне прямо в глаза все, что вы думаете о моих недостатках. Приходите еще в следующий раз, говорит, обязательно приду». И он приходил. И так проходило, я так думаю, не меньше 10 лет. Постепенно я настолько привык к нему, знаете, насколько он привык ко мне, что наставления были, не короче. Хорошо. И каждый раз, как-то один раз он не подошел, я подошел к нему, говорю: «Приветствую вас, брат». Он говорит: «Приветствую». Говорю: «Наверное, перестали меня любить?» Он: «Что ты имеешь в виду? Вы последний раз не подошли ко мне?» «Ах, да, на следующий раз уже за все, за два раза». И он ходил, я думаю, что около 10 лет, вот так вот. Прошли годы. И вот буквально, может быть, полгода назад я был в одной из церквей, и мне подошел один старичок. Я помню его. И я улыбнулся, сказал: «Уже лет 7 или 8 никто ко мне не подходит. Уже лет 7 или 8 я так скучаю за вашей любовью. Мне так хочется, чтобы кто-то подошел и сказал: ты там не прав». Он опустил глаза, потом обнял меня и сказал со слезами: «Да благослови тебя Бог», и ушел. Мы стали друзьями. Друг перед нами или враг во многом зависит от нашего восприятия и нашего отношения. И как раз способность работать с противниками – одно из главных условий для успешного служения. Я на этом закончу. Подведу нем итог. Я перечислю Голиафы, и вы, пожалуйста, подумайте, какой из них ваш. Первый барьер между Богом и вами. Второй барьер – отношения с собой. Третий барьер мы пропустим, если вы поняли только. Баланс между званием и дарованием. Четвертый – способность работать в команде. И последний, правда, их 16, я назвал, кажется, только 6, да? Или 5, 6. Это способность работать с противниками. Если у вас враги, подумайте, возможно, они ваши помощники. Как-то подошла целая группа людей со мной в церкви. Они сказали: «Мы хотим, чтобы вы пришли к нам, и мы хотим иметь беседу с вами». Это очень проблемная церковь. И они понимали, что что-то неправильно. И они говорят: «Мы хотим». Они хотели, потом я узнал больше принять то, что я учу. Но им было очень важно понять личность учащего, то есть кто учит. Это был серьезный разговор. Это была большая группа людей. Задавали очень много вопросов. Один из них спросил: «У тебя есть враги?» Я сказал: «Нет». Тогда, говорит, ты лицемер. Я говорю: «Нет. Я не могу найти себе греха, что я бы лицемерил перед людьми и не говорил бы Евангелие открыто. У настоящего работника должно быть много врагов, как у апостола Павла. Тогда он настоящий работник». Это учил его пастор. Я сказал: «Да, у апостола Павла, апостол Павел встречался с врагами, только не врагами личными, а врагами креста Христова. А с этими врагами креста Христова он готов был сам отлучен от креста ради братьев моих иудеев». Вот отношение его к врагам креста Христова. А личных врагов у него не было, которые бы назвал врагами. Были те, которые делали зло, это правда. Он говорит: «Бойся и ты его», помните, человека, который делал там идолов. И знаете, что после этого ответа? Вся группа поднялась и вышла с еретического движения. Вышла и оставила. И сказали: «Для нас важна личность говорящего, и мы готовы слушать тебя». Но потом был уже другой разговор, в обратную сторону. Уже не они меня спрашивали. Я так рад, что был перелом. Именно этот вопрос, который прямо в лоб: «У тебя есть личные враги?» И Я сказал, нет. Я встречаю врагов креста Христова, обольщенных встречаю, грешников встречаю, праведников встречаю, которые враждуют между собой встречаю, всяких встречаю. Но у меня есть только люди, которым я служу и которых люблю, которые делают мне хорошее или плохое, но они не мои враги. Они враги тех благовестий, которые несу. И чем больше противления, тем больше нужно мудрости и любви, чтобы им служить. Вот это да. Когда мы будем молиться, если у вас есть люди с ярлыками, враг, пожалуйста, не забудьте снять и помолиться за них. Вы найдете еще одного хорошего друга. Вот он будет 10 лет приходить к вам еще, помните, да? Но я уверен, что закончится тем, что вы, обнявшись, он благословит вас. И я скажу вам, что это благословение этого человека для меня стало таким дорогим. Поверьте, что он от всего сердца, от всей души, я видел это. Может, как никто другой благословил меня в служении. Но к этому был путь, я думаю, примерно в 16-17 лет. И я так благодарен Богу, что этот человек был в моей жизни. Я помню его. Я не помню все, что он говорил. Но слава Богу, что он был. Аминь. Я верю, что Бог хочет обильно благословить каждого жаждущего сердца. Если кто не может справиться со своими голиафами, он сбитый с ног. Мы будем сегодня молиться. Приходить к тому, кто дает победу. Если вы нуждаетесь в личной молитве, здесь сотрудники, ваши друзья, они будут поддерживать вас в молитве. Тогда давайте в такой простой атмосфере. Кто нуждается в личной молитве, за ее внутренние нужды, или он чувствует, что сбит обстоятельствами или проблемами, или нуждается в Божьем водительстве и свете, это ваша нужда, и вы хотите служить Богу, но у вас что-то есть, то, что препятствует, и вы нуждаетесь, чтобы вас поддержала церковь, тогда давайте сделаем, как принято в церквях, я думаю, что и в вашей. Пройдете вперед, мы помолимся за вас. Давайте будем молиться. Мы станем на ноги и помолимся.